Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной тиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морской. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой, с непростою рыбкой золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим: «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь». Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово: «Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо, ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе». Воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо: «Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему, — говорила рыбка, — домой в море синее бросилась, дорогою ценою откупалась, откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять с нее выкуп, так пустил ее в синее море». Старика старуха забронила: «Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыбки, хоть бы взял ты с нее корыто, наше-то совсем раскололось». Вот пошел он к синему морю, видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка и спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покою, надобно ей новое корыто, наше-то совсем раскололось». Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новое корыто». Воротился старик ко старухе, у старухи новое корыто. Еще пуще старуха бронится: «Дурачина ты, простофиля! Выпросил, дурачина, корыто, в корыте много ль корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке, поклонись ей, выпроси уж избу». Вот пошел он к синему морю, помутилось синее море. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, еще пуще старуха бронится, не дает старику мне покою, избу просит сварливая баба». Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом, так и быть, изба вам уж будет». Пошел он ко своей землянке, а землянки нетуши следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичною беленою трубою, с дубовыми тесовыми вороты. Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает: «Дурачина ты, прямой простофиля! Выпросил, простофиля, избу! Воротись! Поклонись рыбке, не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой». Пошел старик к синему морю, неспокойно синее море, стал он кликать золотую рыбку, Приплыла к нему рыбка, спросила, чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает, смилуйся, государыня рыбка, пуще прежнего старуха вздурилась, не дает старику мне покою. Уж не хочет быть она крестьянкой, хочет быть столбовою дворянкой. Отвечает золотая рыбка, не печалься, ступай себе с Богом. Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокий терем. На крыльце стоит его старуха. В дорогой соболей душегрейке, парчовая на маковке кичка. Жемчуги огрузили шею. На руках золотые перстни, на ногах красные сапожки. Перед нею усердные слуги, она бьет их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухе, здравствуй, барыня, сударыня, дворянка, чей теперь твоя душенька довольна? На него прикрикнула старуха, на конюшне служить его послала. Вот неделя другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает. Воротись, поклонись рыбке, не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу быть вольною царицей. Испугался старик, взмолился. Что ты, баба? Белины объелась? Ни ступить, ни молвить не умеешь. Насмешишь ты целое царство. Осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа. Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, дворянкой столбовою? Ступай к морю, говорят тебе, честью не пойдешь, поведут по неволе. Старичок отправился к морю. Почернел синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает, смилуйся, государыня рыбка. Опять моя старуха бунтует. Уж не хочет быть она дворянкой, хочет быть вольною царицей. Отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с Богом. Добро будет старуха царицей. Старичок к старухе воротился. Что ж, пред ним царские палаты. В палатах видит свою старуху. За столом сидит она царицей. Служат ей бояре да дворяне. Наливают ей заморские вины. Заедает она пряником печатным. Вкруг ее стоит грозная стража. На плечах топорики держат. Как увидел старик, испугался. В ноги он старухе поклонился, молвил, здравствуй, грозная царица. Ну, теперь твоя душенька довольна. На него старуха не взглянула. Лишь с очей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне, старика вза шеи затолкали. А в дверях-то стража подбежала, топорами чуть не изрубила. А народ-то над ним насмеялся. По делом тебе, старый невежа, впредь тебе, невежа, наука, не садись они в свои сани. Вот неделя другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха, воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морской, чтобы жить мне в океане море, чтобы служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках. Старик не усмелился перечить, не дерзнул поперек слова молвить. Вот идет он к синему морю, видит на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, что мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морской, чтобы жить ей в океане море, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней на посылках». «Ничего», — не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа. Не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а пред нею разбитое корыто.